Глава 7. Мы уже третью неделю отдыхали в Сосновом. Когда приехали, было еще начало июня, к тому же прошли дожди, поэтому вода была бодрящая. Люся в нее заходила ненадолго, а потом часами отогревалась на солнце, прикрывшись рубашкой, чтобы не обгореть. Я плавал больше, но тоже не отказался бы от более теплой водички. Постепенно она становилась теплее, а мы обновили загар и могли уже не осторожничать с солнцем. Нас по-прежнему опекали, но на этот раз этим занимался какой-то майор милиции, которому дали путевку на пару с женой. Он не ходил за нами хвостом, как Семен, поэтому чувствовали мы себя свободнее. Когда много свободного времени и нечего делать, а рядом находится любимый человек... Наверное, мы все-таки не удержались бы и дошли до конца, но нам помешали. Мы успели позавтракать и хотели, как обычно, идти к морю, но на выходе из столовой подошел крепкий мужчина лет 40, одетый, несмотря на жару, в серый шерстяной костюм. «Жуков Валерий Геннадьевич», — представился он. «Ребята, вам придется ненадолго уехать со мной». «Куда и зачем?» — спросил я. «Постойте, вы не из охраны Брежнева?» «А ты откуда знаешь?» — удивился он. «Неважно», — ответил я, выругавшись про себя. «Так куда вы нас повезете?» «Едем в санаторий Нижняя Орианда. С вами хочет встретиться Леонид Ильич. Возможно, вам придется задержаться, поэтому возьмите с собой вещи». «Подождите, Валерий Геннадьевич. Нижняя Орианда — это же Крым». «Да, в районе Ялты», — ответил он. «У меня машина. Доедем до Анапы, а там нас ждет катер. Давайте побыстрее, не копайтесь». «Забирай все», — сказал я Люсе. «Сюда мы уже вряд ли вернемся. А я сейчас найду нашего майора и предупрежу». Почти 3 часа мы мчались на Волге, потом пересели на большой катер и несколько часов наслаждались морской прогулкой. Я знал, что рано или поздно за нас возьмутся, поэтому особо не переживал. Хорошо еще, что дали отдохнуть. Люся, глядя на меня, тоже быстро успокоилась. На место мы прибыли в 5 часу. «Вот это парк!» — с восхищением осмотрелась подруга. «Здесь стоял царский дворец», — блеснул я знаниями. «Только, кажется, не царя, а царицы». «Все это ты знаешь», — проворчал Валерий. «Пойдемте, я договорюсь, чтобы вас накормили, да и сам поем, а потом уже будет все остальное». Все остальное началось примерно через час, когда после обеда нас отвели к палате Брежнева. «Я Александр Яковлевич», — представился нам крепкий мужчина в штатском лет на 10 старше Валерия. «Подождите, я сейчас предупрежу о вашем приезде». Он почти тотчас же вернулся и приоткрыл перед нами дверь. «Здравствуйте, Леонид Ильич!» Поздоровался я со встретившим нас Брежневым. Подруга тоже поздоровалась, но из-за волнения как-то невнятно. «Здравствуйте, здравствуйте!» — сказал он с любопытством, глядя на нас. «Садитесь, молодые таланты! Вы, я смотрю, в отличие от меня, уже черные, как папуасы. Давно на море? Не надоело?» «Пока только 3 недели», — ответил я. «Маловато для того, чтобы надоело море, особенно в нашем возрасте, а в Ялте мы еще не были». «Что знает твоя подруга?» — перестав улыбаться, спросил Брежнев. «Кто я и откуда, о будущем мире, о судьбе Советского Союза?» — ответил я. «Но только в самых общих чертах, без каких-либо подробностей. Большего я рассказывать не стал, да и она сама не рвется узнать. Если у нас будет серьезный разговор, Люсе на нем лучше не присутствовать». «Хорошо», — одобрительно сказал Брежнев. «Девушка, попросите Валерия показать вам парк. Там есть на что посмотреть, а мы пока поговорим». Люся послушно вышла, а Брежнев сел в кресло, кивнув мне на другое. «Почему не пришел ко мне?» — спросил он. «Вы же знаете ответ», — сказал я. «В основном причина в роли Машерова, да и трудно мне было на вас выйти. Я и к Машерову попал, когда он еще не был первым секретарем, причем случайно. Хотел опустить ему в почтовый ящик письмо, но не знал номер квартиры. Начал спрашивать и нарвался на его жену, а тут как раз приехал на обед Петр Миронович. Повезло еще, что он меня узнал из-за песен. Вряд ли он потащил бы в свой дом первого попавшегося мальчишку. А письмо с моими фантазиями, как он сказал, читать бы не стал. Я там в шапке написал несколько деликатных сведений, так что ведро он бы его не бросил. Отдал бы в КГБ. Кто его знает, чем бы все закончилось. А с вами могло быть еще хуже. И потом, я вам не совсем доверял». «О как!» — удивился он. — «Это почему же?» «С вашего одобрения свернули реформу Косыгина, которая дала мощный толчок всей экономике. Да и покушение на Машерова наверняка организовали люди из бывшего вашего окружения. Если бы Петр Миронович из-за инвалидности не покинул пост генерального секретаря, Горбачева с его перестройкой просто не было бы. Не было бы и развала Союза, и много того, что произошло впоследствии». «Ты откровенен», — заметил он. «А вам нужна правда или моя лесть? То, что могу рассказать вам я, больше никто не расскажет». «Расскажи обо мне», — попросил он. «Как прошла моя жизнь? В твоих отчетах только десяток дат». «Я вас знаю слишком много», — сказал я. «И хорошего, и плохого. Очень надеюсь, что в этой реальности плохого будет меньше. Я не стал ничего этого писать в отчетах. Вам расскажу, остальным знать не обязательно. Ничего этого пока нет. Если захотите, то и не будет». «Ну что ж», — сказал он. «Спасибо, я это запомню». Я рассказывал долго, почти всю правду, которую о нем знал, если не считать поправки, внесенные командой Маширова. «У вашей жены потом отобрали все подарки, включая ордена и маршальскую саблю. Галина спилась и закончила свою жизнь в психиатрической больнице. И только у Юрия жизнь сложилась нормально. Ваш прах извлекли из кремлевской стены и перезахоронили. А в сатирической передаче «Куклы» вас высмеивали, пока не заменили другим. Это было уже в 94-м, после развала СССР. Тогда над многими издевались». «Ты не врёшь», — сказал он, когда я закончил. «И за что? Пусть я в чем-то ошибался, но вот так перечеркнуть все. Для чего работать, не щадя себя, если потом все равно смешают с грязью?» «Надо попытаться сделать так, чтобы не смешали», — сказал я. «Люди оценивают вождей не по усилиям, а по результатам. Сейчас вы знаете, что вас ждет. Может быть, не все, но многое можно исправить. Вы сами развалили свое здоровье, а это потом очень сильно сказалось. Вся эта череда наград, которая так многих раздражала. Я вообще никогда не понимал, зачем давать звезды героям многократно. Но главное — это экономика. Большинство воспринимают жизнь через живот. Если бы уровень жизни продолжал расти, на многое просто закрыли бы глаза. Но есть у человека страсть к наградам, так мало ли у кого какие слабости. Зато при нем живем так, как никогда еще не жили. Я, Леонид Ильич, жил и при социализме, и при капитализме тоже. Причем при капитализме уже в конце жил в полном достатке. Только когда есть все, начинаешь понимать, что обильная еда, квартира и гора барахла — это еще не все, что нужно человеку для счастья. Голодному это заметить трудно». «Когда я читал о развале СССР, в это просто не верилось». «Если бы мне кто-нибудь в прошлой жизни такое сказал, даже в году 80-м, я бы тоже не поверил. Это было несчастье, похуже капитализма. Мало того, что всех развели по республикам, так еще сразу же начали искать в соседях врагов, как будто не жили бок о бок сотни лет. Это потом аукнулось всему миру. Никто не вкладывал столько средств в фундаментальные исследования, сколько их вкладывали мы. А когда они прекратились у нас, американцы живы и у себя почти все посворачивали. Я вам многое могу рассказать о том времени, и не только в цифрах. Когда читаешь цифры и факты, за ними трудно увидеть трагедию миллионов людей». «А причины?» — спросил он. «В записях об этом есть, но в двух словах». «Я обыкновенный человек. Ни экономист, ни ученый-обществовед. Я читал много версий и слышал много мнений. Если хотите, я их могу записать все. Там ведь не один какой-то фактор работал. И из-за границы активно помогали, и наши собственные ошибки, и главное, на мой взгляд, это кадры. В любом обществе существует элита, которая его цементирует и направляет, и которая бьется за это общество и свои в нем права, не щадя живота. Пока с элитой все в порядке, в обществе царит стабильность. Если она загнила, то рано или поздно все начинает рассыпаться, как карточный домик. Люди несовершенны, поэтому далеко от совершенства все, что они придумывают и строят. К общественным системам это тоже относится. И у капитализма, и у социализма есть свои достоинства и недостатки. А коммунизм — это только мечта, ее никто так и не построил. В Российской империи элитой было дворянство, а в Советском Союзе это партийные и государственные чиновники. Если вам неприятно слово «чиновники», можете поменять его на «деятели». Такое государство может долго существовать только при жестком контроле за всем аппаратом управления. Иначе со временем начинается семейственность, взяточничество, злоупотребление служебным положением и некомпетентность. Это самым пагубным образом начинает влиять на экономику, создавая напряженность в обществе. В конечном итоге значительная часть таких чиновников становится неспособной работать, а претензии на долю общественного богатства растут непомерно. И началось это при вас. Именно вы долго защищали таких фантастических взяточников, как Медунов, и не давали санкций на их арест. А когда на вашем месте очутился Машеров и начал чистить этот гадюшник, ему просто устроили аварию. Травма позвоночника и паралич ног — это серьезно. Это Рузвельт в Штатах мог править из коляски, а у нас Машерова живо убрали. Да и он сам уже к тому времени был сломлен. На таком посту, как ваш, излишняя снисходительность не менее вредит, чем излишняя жестокость. Разложение аппарата управления и взяточничество было и на Западе. Но у них все это сдерживалось конкуренцией. «Значит, прополка?» — спросил Брежнев. «Жесткий контроль и достаточно серьезная система наказаний», — ответил я. «Вовсе не обязательно расстреливать, как это делали в Китае. Я бы даже Горбачева не расстрелял. Проще было бы его скомпрометировать и выгнать к чертовой матери. Работал он когда-то помощником комбайнера. Пусть и дальше хлеб убирает». «Мне непонятно, почему ты все это мне рассказал», — спросил Брежнев. «Неужели совсем не боишься?» «Я живой человек и прекрасно понимаю ваши возможности. Я уже прожил одну жизнь, хотя вовсе не прочь прожить еще раз. Но я видел, куда катится мир, и пришел сюда в значительной степени из-за этого. Да, я мог бы ограничиться Машеровым, чтобы он избежал покушения и попытался закончить начатое. Но за первым покушением последовало бы второе. Все слишком далеко зашло, поэтому действовать нужно сейчас. Кроме того, цель ведь не только в том, чтобы любой ценой сохранить СССР. Надо, чтобы мы стали сильнее всех, иначе мир покатится по той же дорожке. Я очень надеюсь на ваш здравый смысл. То, что я вам говорил, от меня больше никто не услышит». «А если услышат?» — спросил он. «Почему я должен тебе верить?» «А что мешает подумать?» — разозлился я. «Я не самоубийца, чтобы разносить о вас сплетни. Если вы воспользуетесь моими сведениями, ничего этого не будет вообще. И кого тогда будет интересовать, чьи это бредни? А если не воспользуетесь, то все повторится вне зависимости от того, останусь я жив или нет. А в моей голове хранится столько всего». «Эти сведения можно взять и так». «Попробуйте», — внутренне похолодев, сказал я. «Кого начнете пытать, меня или Люсю? Если меня, я просто остановлю сердце и уйду. Я достаточно долго занимался йогой и смогу это сделать. Это не совсем то, к чему я стремился, но если вы не оставите мне выбора...» Я не блефовал. Когда-то я прочитал о том, как йоги замедляют биение сердца почти до его остановки, и попытался сделать то же самое. Эта глупость едва не стоила мне жизни. Техника там не очень сложная. Опасность в возможности утратить контроль. Мало просто замедлить биение сердца. Йоги еще как-то тормозят все процессы в организме. Я этого не сделал и чуть не потерял сознание, когда дотянул свое сердце до 10 ударов в минуту. Если бы вовремя не остановился, мог бы и умереть. Но если бы альтернативой стали пытки, я бы сейчас дошел до конца. «А если она?» «Сделаю то же самое», — сказал я, глядя ему в лицо. «Я ее люблю больше жизни, но в таких случаях поддаваться глупо. Если вы пойдете на такое, вы ее все равно не выпустите. Это только в идиотских фильмах герой бросает оружие, если к виску жены приставили пистолет, зная, что убить должны и его, и ее. Но там, как правило, кто-то в последний момент вмешивается на стороне героя. Это не наш случай». «Никто вас не собирается пытать», — сказал он. «Так что можешь успокоиться. Ты мне нужен живой, здоровый и довольный жизнью. Чтоб не тянуть из тебя сведения, которым потом нельзя будет доверять. Но контролировать тебя и твою подругу будут постоянно. И твои данные будут проверять на истинность». «Это на полиграфе, что ли?» С облегчением рассмеялся я. «Леонид Ильич, я даю вам честное слово, что смогу предоставить истинный ответ ложным и наоборот. Дыхание, пульс и давление — это не показатели для человека, который хоть как-то может управлять своим организмом. Правда, здесь я подобной ерундой не занимался, но могу вспомнить. Американская академия в 2003 году сделала выводы, что этот способ мало отличается от гадания. В конце концов, можно убедить себя в чем угодно. Если вы будете настаивать, я ваши проверки готов проходить. Но тогда мне с вашего полиграфа не придется слезать, а у вас появятся люди, которых будет нужно во все посвящать. С Машеровым я работал без всякой ерунды, и он мне доверял». «О каком полиграфе ты говоришь?» — не понял Брежнев. «А разве их еще нет? Значит, скоро будут. Я, Леонид Ильич, сейчас полностью завишу от вас. Какой мне смысл вас подставлять и рисковать своей головой? Надеюсь, я еще буду как-то заинтересован в этой работе». «Еще же ты хочешь?» — спросил он. «Во что оцениваешь свою помощь?» «Понятно, что я вам нужен буду в Москве. Значит, перевод отца в Москву и не только моего, Черзарова тоже. Квартиры должны быть рядом. Так и мне меньше мотаться, и вашим людям легче нас контролировать. И нас должны поженить в 16 лет. Конечно, если вы это не сделаете, я все равно буду работать, но если сделаете, буду очень благодарен». «А деньги?» — спросил он. «Я бы просил и деньги, если бы в них нуждался. Пока я их зарабатываю больше, чем мы все их тратим. Надеюсь, никаких препятствий для творчества мне делать не будут». «И это ты называешь творчеством?» — усмехнулся он. «В какой-то мере», — ответил я. «Я помню текст недословно, поэтому немного вношу и свою лепту. А в песнях меня интересует не авторство, а возможность ее спеть. Если хотите, можно записать их на кого-нибудь другого». «Школу экстерном сдать можешь?» «Могу». «А твоя девушка?» «Разве что за год отчитается за два класса». «Чем думаешь заниматься в жизни?» «В той жизни я был инженером, в этой хочу заняться творчеством. Песни, книги и художественные фильмы. Вы в любом случае воспользуетесь тем, что я вам дал, поэтому жизнь миллионов людей начнет меняться уже в ближайшие десятилетия. И чем дальше, тем больше. А большинство того, что создадут после перестройки, однозначно не будет. А там было немало сильных вещей. Кое-что можно воспроизвести, что-то нужно будет немного переделать, но это не сейчас. Сейчас многого просто не поймут. Да и не думаю я, что вся жизнь пройдет в повторах чужих вещей. Будут и свои. А Люся, скорее всего, станет певицей. У нее замечательный голос, а репертуар я ей обеспечу». «Да, голос очень хороший», — согласился Брежнев. «И поет с чувством. От ее баллады моя жена плакала. Значит так, вас поселят в этом санатории. Я буду отдыхать еще 4 дня, потом уезжаю в Москву. Вас я заберу с собой. Вашим отцам устроят перевод и подготовят квартиры. Естественно, сообщат, что вы у нас. Родители, кстати, знают?» «Только мои, только обо мне. Ну и о них самих рассказал чуть-чуть». «А почему не рассказал родителям невесты? Не доверяешь?» «А кто в такое поверит? Мои родители меня знали как облупленного, и то поверили с трудом. О сестре я даже не говорил. И потом, мне 80 лет, а их дочери в 5 раз меньше. Надежда сошла бы с ума». «Не чувствую я в тебе взрослого человека», — покачал он головой. «Не мальчишка, конечно, особенно по разговору, но и не старик». «Вы, Леонид Ильич, просто не знаете женщин». «Это точно», — рассмеялся он. «Иди уже, знаток. Я думаю, за эти дни у тебя многое узнать. Что смотришь? А тебе не было бы интересно заглянуть в будущее на столько лет? Именно рассказ, а не бумажку с датами и краткими пояснениями. И вот еще что. В этом самом санатории много достаточно высокопоставленных, как ты выразился, чиновников. Но вот детей нет ни одного. Поэтому ваше появление вызовет понятный интерес. Могут и задать вопрос. Всех любопытных отсылайте ко мне. Общаться я вам не запрещаю, но только чисто на бытовые темы. Понял? Твоей Люсе можно доверять?» «Самая умная из всех девчонок ее возраста, которых я встречал в обеих жизнях. Не скажу, что молчунья, но и не болтушка. А о наших делах она слова не скажет». «Ладно, иди. Мне нужно подумать. Вам покажут, где здесь что. Увидимся завтра». Поселили нас, конечно, не в основном корпусе, а в служебных помещениях, похожих на одноместные гостиничные номера в российских отелях моего времени, которые не претендовали на большое число звездочек. Только комнаты были попросторнее, мебель массивнее. Мы оставили свои вещи в комнатах, заперли их полученными ключами и до ужина пошли гулять по парку. «Пошли, покажу царскую беседку», — сказала Люся. «А ты мне в двух словах скажи, о чем договорился». «Пока только о том, что родители переводят в Москву, и твоих, и моих. Квартиры должны дать рядом». «Сергея жалко», — вздохнула Люся. «Мне тоже жалко. А что сделаешь? Брежнев мне предложил сдать школу экстерном и спросил, как с этим у тебя. Я думаю, что с моей помощью ты вполне могла бы сдать программу 2 лет за год. Конечно, если захочешь. Я еще попросил поженить нас в 16 лет». «Ты умница. Давай тебя поцелую». «Не сейчас. Слишком много отдыхающих, и на нас уже пялятся. Та же история, что была в Сосновом. Но там к нам уже привыкли». «А как тебе вообще Брежнев?» «Брежнев, по отзывам тех, кто его знал, очень быстро привязывался к людям и слишком много им прощал. Но это в личном общении. Как политик он наверняка не такой добренький, иначе просто не добрался бы до своего поста. Я ему вывалил всю правду, а там для него очень много неприятного. При всех его недостатках он очень умный человек, и для него не все равно, какую он на себе оставит память. Должен понять и оценить оказанную услугу. Главное, чтобы поверил, что я не собираюсь об этом болтать. Мы здесь будем 4 дня, а потом вместе с ним уедем в Москву. В эти дни он хочет узнать у меня больше о будущем. Я его понимаю, сам бы прыгал от любопытства». Все последующие дни мы много времени провели в компании Леонида Ильича. Во времена моей молодости я генсеком не интересовался, так, видел мельком на экране телевизора. В более позднее время, когда он же тяжело болел, это был совсем другой человек. Сейчас он выглядел прекрасно, был бодр и любил много времени проводить в воде. Я пустил в ход анекдоты, от которых он хохотал, слегка запрокидывая голову. «Тебе, Гена, нужно не песни петь», — сказал он, — «а людей смешить с эстрады. Анекдоты мало знать, их еще нужно уметь рассказывать. Так вот, нужный артистизм у тебя есть». По его просьбе Люся спела несколько песен. «Поступишь в консерваторию», — сказал Брежнев. «С таким голосом только туда. Или на театральный вместе с женихом». «Леонид Ильич», — осмелела подруга, — «а вы нас правда пожените в 16?» «А тебе не терпится». «Я его люблю», — пролепетала она. «Честно». «Это даже такому неразбирающемуся в женщинах человеку, как я, понятно. Посмотрим на ваше поведение». Когда мы говорили о будущем, Люся уходила гулять в парк, чаще всего с кем-то из ребят охраны. Их здесь все знали, и к ней никто не приближался. Леонид Ильич больше ни разу не задал ни одного вопроса о том времени, когда был у власти. Я ему подробно рассказал о перестройке, о крахе экономики и развале Союза. Рассказал и о маразме времен президентства Ельцина и очень медленном восхождении России к прежнему величию, которого она так и не смогла достичь. «Но ведь вы уже жили хорошо», — сказал он. «Какой конец света? Судя по твоим словам, все было не так уж и плохо». «В мое время не всем жилось так хорошо, как мне», — сказал я. «Народ не голодал, и почти все имели крышу над головой, но качество пищи было низким, а воздух, особенно в городах, был очень грязный. В реках и морях почти никто не купался, а питьевая вода тщательно очищалась, ее не хватало. Нефть выбрали почти всё и опять начали сверлить в океане километровые скважины. Если учесть, какие были ураганы, время жизни таких платформ было невелико. Правда, при разрыве трубопроводов срабатывали специальные отсекатели, но тысячи тонн нефти все равно выливались в океан. Остался еще газ, но его должно было хватить лет на 30. Начали добывать газ, лежавший на дне океана, в твердом виде, но вряд ли успели бы его собрать много. Океан потеплел, и эти гидраты начали превращаться в газ, а льдов на полюсах осталось мало, поэтому все шло в атмосферу, повышая ее температуру. Тропические леса, которые давали кислород, частью вырубили, частью погибли из-за жары. Много еще чего было. Может быть, я немного сгустил краски, и человечество еще протянуло бы 100 или 200 лет, но это уже была бы не жизнь, а выживание. Плохо, когда человечество гибнет быстро, не имея возможности спастись от беды. Но когда агония растягивается на сотни лет, то убедить людей действовать сообща не получается. Каждый тянет все, до чего может дотянуться, а на остальных плюет. На наш век хватит, а дети, внуки пусть о себе думают сами. И одна страна, какой бы сильной она ни была, ничего не сможет сделать, а собраться вместе не получается. Поэтому так важно выиграть время». «А как ты вообще сюда попал? Машеров сказал, что тебе помогли. Вы уже научились работать со временем?» «Нет, это не наш уровень», — ответил я. «Повезло встретить одну беглянку из другого мира». Я подробно ему рассказал о встрече, давшей мне новую жизнь. «Одна маленькая девчонка, которая сунула свой нос куда не надо, и второй шанс для целого мира», — задумался он. «Мне кажется, что такое не могло быть простым совпадением». «Наши реальности никак не связаны», — возразил я. «Зачем кому-то на нас влиять?» «Это по ее словам. А если она соврала? Ты же, как я понял, в этом не разбираешься». «Я в ее рассказе не почувствовал вранья. Да и не сможем мы это проверить. Поэтому лучше думать, что все так и было, чем ломать себе голову. А через 65 лет я у нее спрошу». «Как спросишь?» — не понял он. «Реальности не связаны, так что ее реальность не изменится из-за изменения нашей. Поэтому она опять будет стоять в то же время возле ограды парка, а я ее встречу с шубой и кульком вафель. Наверное, мы туда придем вдвоем с Люсей». «Хочешь прожить еще одну жизнь?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Если не получится и в этот раз, пусть все остается как есть. От жизни тоже можно устать. В тот раз я был к этому близок, но не дошел до конца. В этот раз у меня просто не хватит сил на еще одну попытку». Я не раз обдумывал свой первый разговор с Брежневым. Что он имел в виду, говоря о контроле? Явно не полиграф, о котором не имел никакого понятия. Тогда что? Аналитиков? Пусть попробуют поймать меня на лжи. Фактически я рассказывал всю правду, меняя лишь несколько фактов. С моей памятью меня никакой перекрестный допрос не поймает. Да и не знают они толком, о чем спрашивать. Я попробовал управлять сердцебиением, и в небольших пределах это оказалось нетрудно, даже без длительных тренировок. Этого было достаточно, потому что достоверно пойманным на лжи человек считался, у которого полиграф показывал изменение всех трех параметров. Отдыхать в санатории было куда приятнее, чем в Сосновом, несмотря на то, что нашим номерам было далеко до палат главного корпуса. Поэтому мы были расстроены, когда на пятый день после завтрака все собрались и на двух машинах выехали в Симферополь. К нашему приезду в аэропорту уже стоял личный Ил-18 Брежнева. Люся летела самолетом первый раз и сильно волновалась, хоть и пыталась это скрыть. Я за свою жизнь налетал сотни три часов и не испытывал ни малейшего волнения, зная, что с этим самолетом ничего не случится. В салоне на сотню пассажиров их было не больше 10. Полет прошел скучно. Люся прилипла носом к иллюминатору и так просидела до тех пор, пока не пошли на посадку. Тогда она откинулась в кресле и вцепилась в мою руку. Вот боялся ли я лететь первый раз? Кажется, да. Самолет приземлился, погасил скорость и ушел в сторону от взлетно-посадочной полосы. Почти тотчас же подкатил трап, и прямо на поле выехали два ЗИЛа. В одну машину сел Брежнев, который показал нам на нее рукой. Помимо нас в ней ехал Ребенко. Остальные охранники заняли второй автомобиль, и мы через отдельные ворота выехали с аэродрома. «Давай домой», — сказал Брежнев шоферу, после чего повернулся к нам. «Будете сегодня моими гостями. Квартира у меня большая, так что не стесните. И жене будет приятно познакомиться с Людмилой. А завтра уже решим, где вы будете дожидаться родителей».